Глава 50. Первый поцелуй. Флоссова накипь, кислоту вам в подшерсток, аппендикс в печенку, 5 разрывных на вылет. Райден в гневе метался по нашей комнате. У меня боевого огненного дракона, принца, теперь фамильяр, свинья. И моего ящера захомутали фамильяры, пожизненно. Да надо мной вся вселенная будет не просто смеяться, а дико ржать дурным голосом. Твою ж эскадру! Я впервые видела его в таком состоянии. Хорошо, что рабочие успели установить тут звукоизоляцию, а то ругательный лексикон у дракона был весьма богатым. Пребывающий в растерянности профессор Лакерт отпустил нас с занятий, ошалело отметив. Ну, с заданием вы справились. Связь с фамильяром была установлена. Ставлю вам оценку отлично. Теперь можете идти, отдохнуть. «А почему наши звери взбесились?» — повторил свой вопрос Кенни. «Созвездие слона в ракушке!» — не удержался от язвительного комментария Эмильен. Магический луч океанской свиньи был необычного окраса, двухцветным, синий с серебристой окантовкой, — отметил профессор. «Мне никогда не встречалось ничего подобного». Такое чувство, что один вид магии наложился на другую, иномирную. Мы непременно обсудим этот момент с ректором Арнусом. Но из любой ситуации, и из этой тоже, нужно выносить урок. Советую всем, чьи фамильяры были напуганы и не бросились защищать хозяина, проработать заклинание по обретению храбрости. «Вас это тоже касается», — заявил Харп, выразительно посмотрев на преподавателя. «Верно», — мрачно согласился профессор, найдя взглядом крадущегося с улицы бельчонка. У испуганного пушистика даже хвост мелко трясся, как мех на перфораторе. Кстати, хомяк пока так и не вернулся. Его хозяин сам отправился на поиски грызуна. «Что-то мне уже совсем не смешно», — озадаченно изрекла Винни, почесав брюшко. «Вы свободны», — махнул нам на выход Лакерт. Когда мы с Винни и Райденом вышли, за нашими спинами раздался вздох облегчения. До комнаты шагали в полном молчании, а когда зашли внутрь, и Райден захлопнул дверь, дракона прорвало на эмоции. Я сидела в кресле, держа Винни на коленях, и наблюдала за метаниями куратора, не представляя, что ему сказать и как успокоить. «Мне жаль, что все так получилось, Райден. Прости, это все мой список желаний виноват. Не представляю, как все исправить. Я хотела, чтобы Винни стала моим фамильяром, а не твой дракон. Извини», — тяжело вздохнула я. «Но я и так стала твоим фамильяром», — отметила свинка. Райден аж замер посредине комнаты. «Как это?» — уточнила я. «Элементарная логическая цепочка», — философски отметила Винни. «Я связана с ящером, а он с тобой. Значит, я твой фамильяр тоже». «Может, все же есть какой-нибудь способ разорвать нашу фамильярскую связь?» — спросила я у Нокса. Из нас троих он больше всех разбирался в магических делах, ведь как-никак вырос в магическом мире. «Есть», — кивнул тот, нервно взлохматив волосы. «Вы же слышали лекцию Лакерта? Связь разрывается со смертью животного». Он выразительно посмотрел на Винни. «Даже не думай!» – протестующе воскликнула я. «Какой ты у нас добрый!» – ехидно отметила свинка. «Я всего лишь ответил на ваш вопрос». Он опустошенно опустился прямо на пол. Этот сильный, всегда уверенный в себе мужчина был в этот момент настолько выбит из колеи, что я не удержалась. Положила Винни на соседний стул, а сама уселась на ковер рядом с Райденом. Прильнув к нему, я приобняла его за спину и положила голову на его рельефный бицепс. «Я бы все отдала, чтобы это исправить. Веришь?» — тихо спросила я его. Шумно выдохнув, он тоже обнял меня, прижав к себе. «Ты для меня ходячая катастрофа, Кнопка», — изрек дракон. «Свалилась на мою голову внезапно и обрушила всю мою привычную жизнь, как гаубица с глазами омутами. И в то же время ты наделила меня магией. Ты моя награда и наказание одновременно. И знаешь что? Несмотря на всю бредовость этой ситуации, мой дракон даже рад, что теперь привязан к тебе настолько сильно. Тянет меня к тебе невероятно. Мне остается это только принять». «Значит, прими», — погладила я его по руке. «Постараемся справиться со всем этим. Вместе». «Вместе», — повторил он эхом и неожиданно накрыл мои губы поцелуем. Мягким, легким, нежным и осторожным, отслеживая малейшие оттенки моей реакции.